Его превосходительство граф все еще не найден, но мы уже имеем достаточно ясное представление о положении дел на планете», — доложил Томасов, поднявшись на смотровую площадку. «Он жив?» — спросила Лафиль. Принцесса по-прежнему оставалась временным монархом графства Лабнос, и потому должна была живо интересоваться ситуацией в этом наземном мире. Однако, честно говоря, ей было все равно. Ее интересовал только Джинта. В безопасности он или нет. И больше ничего. «Приношу свои извинения. Мы все еще...» «Неважно. Итак, положение дел?» «Большинство людей разбилось на две группировки. Дагфера и Ангасуна. Но оба лидера сейчас другие. А с теми что стало?» «Мы еще не уверены на 100%, но Дагфер, похоже, убит. Что касается Ангасуна, то его выгнали его же люди. И жив он или нет, неизвестно. Включить в цели операции розыск Ангасуна?» «Пока не надо. Если граф Хайт жив, то этот человек нам не нужен», — мгновенно ответила Лафиль. «Вы имеете в виду, что если его превосходительство жив, то вы не назначите Ангасуну дополнительного наказания? Это не мне решать», — покачала головой Лафиль. «Если похищен дворянин или сквайр, то похитителя судят под законом Империи, даже если он наземный гражданин. Однако для этого необходима жалоба со стороны похищенного. То есть, если сейчас Джинта этого не потребует, закон Империи не будет иметь к Ангасуну претензий». «Кто-кто, а Джинта вряд ли станет жаловаться», — подумала Лафиль. «То есть эту тему они обсудят, но в итоге жалоба подана не будет. Брошенный даже своими людьми, Ангасун так и будет бродить по этому бесплодному наземному миру. Лучшее для него наказание. Если же ситуация окажется такой, о которой Лафиле думать не хотелось, что Джинта не сможет подать жалобу, это будет значить, что Ангасуна ждет преисподняя ап. В общем, эти две группировки сражаются между собой даже сейчас. Группировка Ангасуна занимает территорию бывшего восточного исправительного сектора и северо-восточной части бывшего центрального исправительного сектора. Группировка Дагфера обитает в бывшем западном исправительном секторе. Помимо них есть еще мелкие независимые группы, но их числа мы не знаем. Похоже, здесь полный хаос. Очень точное выражение. Остается только удивляться, как за такое короткое время они сумели дойти до такого хаоса. И ни у одной из основных групп графа Хайт нет. Да, к сожалению, — ответил Томасов. Однако гибель его превосходительства графа тоже не подтверждена. Лафиль пришла в ярость от того, как просто глава охранного агентства упомянул возможность гибели Джинта. Но тут же она взяла себя в руки. Джинта всегда говорил, что существует множество незнакомых ей культур. Томасов наверняка не хотел сказать ничего плохого. Он, скорее всего, живет сейчас беззаботно вместе с какой-нибудь маленькой группкой. Вот во что верила Лафиль. «Может быть, не очень правильно об этом спрашивать, но тем не менее...» — осторожно начал новую тему Томасов. «Что дальше будет с Лабнасом? Как Империя будет управлять этой планетой?» «Вас это волнует?» — удивилась Лафиль. «Конечно. Вот как. Но этого я и сама не знаю. Официальный управляющий сюда уже назначен. Я позволяю себе остаться временным монархом только по собственной прихоти и только до тех пор, пока мы не найдем его». «А...» — на лице Томасова появилось озадаченное выражение. «Но, несомненно, есть вещи, которые может решить временный монарх. Если хотите, я могу снова назначить вас территориальным представителем», — предложила Лафиль. «Спасибо, но не стоит», — махнул рукой Томасов. «На мне сейчас лежит ответственность за успешное развитие нового предприятия». «Ну, тогда ничего не поделаешь». «Ваше высочество, может быть, вы спуститесь?» — предложил Томасов. «Здесь ветрено». «На командный пост? Я там, наверное, буду вам мешать». «Признателен за заботу, но мешать вы нам не будете. Кроме того, уже готова комната для отдыха. Так что почему бы вам туда не...» «Нет», — упрямо отказалась Лафиль. «Но если вы настаиваете...» — сдался Томасов. Внизу Самсон бросал в большой котел всякую всячину. Принцесса понятия не имела, он уже заканчивал свою работу или только начинал. Если подумать, За всю свою жизнь она вообще впервые видела, как готовят еду. Какое-то время Лафиль наблюдала за Самсоном, но затем снова устремила взгляд вперед. Приближались несколько летающих автомобилей. «Хорошие новости они несут» или... Сгорая от тревоги, Лафиль буравила летающие автомобили глазами. Из автомобилей высыпало множество людей, словно в спешке. Похоже, они привезли с собой какую-то женщину из местных. Она что-то знала про Джинта? Не в силах больше терпеть, Лафиль спустилась на командный пост. То, что называлось командным постом, изначально было холлом туристической машины, поэтому оно не было особо переполнено тонкой аппаратурой. Всего лишь средство связи для домашнего пользования, правда роскошное. «Говорю же, не убивала я никого!» Едва войдя на командный пост, Лафиль услышала запинающийся голос женщины, которую сюда волокли. «Что это значит?» Лафиль застыла на месте. «Кого убили?» «Ваше высочество». Тут Томасов замялся. «Я как раз собирался доложить. В общем, вот». Принцесса взяла то, что ей протянул глава охранного агентства. Это была тиара. С самого начала не обладающая функциональностью, она была изготовлена специально для офицера, лишенного органа пространственного восприятия. «Джента», – прошептала Лафиль, прижав тиару к груди. Имя владельца на тиаре написано не было, но если только в этом наземном мире тиары космических сил не валялись на каждом углу, она принадлежала офицеру-администратору задней линии. «Что произошло? Что с ее владельцем?» – спросила Лафиль у женщины. Женщина посмотрела на нее мутными глазами. «Говорю же, не убивала я никого!» – повторила она. «Джинта, граф Хайт убит?» Понимая, что от этой женщины внятного ответа она не добьется, Лафиль спросила у Томасова. «Говорит, что его превосходительство убит, пока что...» «Когда я подошла, он уже был мертв», – пояснила женщина. «А мертвецам такие штуки не нужны. Ну, я и забрала. Не очень-то она красивая, а выкидывать жалко». «Помолчи-ка», – сурово сказал ей Томасов. «Чего такое? До сих пор все были такие «говори, говори». В общем…» – начал объяснять Томасов принцессе, заставив женщину замолчать. «Сейчас я отправил своих людей в то место, которое она указала. Я не очень верю, что она говорит правду, но если там действительно есть труп, то мы скоро узнаем, это его превосходительство граф или нет». «Я тоже иду», – мгновенно воскликнула Лафиль. «Но труп ведь… он может произвести слишком сильное впечатление. Я тоже солдат, я привыкла к трупам. Я ожидал, что вы это скажете», – пожал плечами Томасов. «В любом случае, мы должны получить подтверждение слов этой женщины. Идемте вместе».